Глава шестая. Лес начал пробуждаться за полчаса до восхода солнца. Небо из черного стало серым. Ранние птички отправились на поиски первых червячков. Я сидел на корточках в моем бамбуковом доме и ждал, когда же проснется лагерь. Меня снедало нетерпение пациента с острой зубной болью, дожидающегося приема у стоматолога. С одной стороны, хочется облегчить боль, с другой страшит один вид бормашины. Они намеревались отделить мою голову от тела. Конечно, хотелось бы знать, заговорит ли моя голова с ними, отправившись в свободный полет. Такое вроде бы случалось. И неудивительно, курицы-то бегали по двору с отрубленными головами. Мне вспомнился святой, который благословил тех, кто отсек ему голову, превратив его в святого мученика. Я никого благословлять не собирался. Солнце встало, лагерь проснулся. Мне оставалось только гадать, закончил ли Донг все приготовления. Последние указания он получил от меня час назад. До того он все исполнял в точности. Во всяком случае, принес из лендровера все необходимое. И теперь я делил клетку с банкой с электролитом из аккумулятора, банкой с завинчивающейся крышкой с кристаллами цианистого калия, который использовался для умерщвления насекомых, и коротким черным ножом-штыком, позаимствованным у спящего партизана. Я бы предпочел автомат, но достать его Донг не смог. Да и автомат, скорее всего, не пролез бы в дырку в полу клетки. Я посмотрел на штык, банку с цианистым калием, электролит. Закрыл глаза. Не оставалось ничего другого, как работать с подручными материалами. Но так хотелось, чтобы под руку попало что-нибудь более существенное. Стоящий над лагерем шум перекрыл громкий голос, отдающий приказы. Сквозь щели в стенах я наблюдал, как босоногий парнишка влез на дерево, на котором висела клетка. Легко и непринужденно, словно дерево лежало на земле. Затем перебрался со ствола на ветвь, к которой крепилась клетка. Под его весом ветвь прогнулась, и клетка опустилась ниже. Партизаны окружили ее. Таец, сидящий на дереве, перерезал веревку. Два десятка рук ухватились за клетку и осторожно поставили ее на землю. Еще приказ. Руки отсоединили крышку, подняли ее и унесли. Я выпрямился. Со штыком и двумя банками в руках. Впервые встал в полный рост с того момента, как меня посадили в эту адскую тюрьму. Партизаны столпились вокруг, разглядывая меня поверх стен клетки. Похоже, их сильно удивило, что у меня полные руки. И один из них, очевидно, командир, спросил, откуда я все это взял. Я оглядел толпу, выискивая Донга. Человек 20 партизан стояли рядом с клеткой, примерно столько же среди хижин. У большинства одежда состояла из пананга, куска ткани, обернутого вокруг тела, но на некоторых я видел и свою одежду. «Что это у тебя? Где ты это взял?» «Это магический трюк. Я маг и могу вас развлечь». Некоторые из молодых партизан о чем-то зашептались. В лагере телевидения не было, так что цирковые программы им еще не приелись. И ОООВС не присылала сюда артистов. Сноска. ОООВС – Объединенные организации обслуживания вооруженных сил. Независимое объединение добровольных, религиозных, благотворительных и других обществ по содействию вооруженным силам США. Принимает участие в организации досуга военнослужащих. Устраивает концерты с участием звезд эстрады. Но командира фокусы не заинтересовали. «Штык», — указал он, — «где ты его взял?» «Добыл с помощью магии, которой научили меня мои боги. Дай мне штык». «Если бы они оставили мне одежду, я бы мог спрятать штык в штанине или где-то еще». Я посмотрел на главаря, на штык. Мне очень хотелось вонзить последний промеж глаз первому. Я бросил взгляд поверх окружавших меня партизан и увидел Донга. Тот улыбнулся и махнул рукой, показывая, что все готово. Меня это порадовало. Я ему чуть кивнул и отдал штык главарю. «Что ж, все идет отлично», — подумал я. «Я уже лишился холодного оружия. Вылезай из клетки». Я не мог перебраться через 4-футовую стенку, не расплескав электролит. Отдал банку с кристаллами цианистого калия одному партизану, с электролитом другому, попросив их подержать магические аксессуары. Потом перелез через стенку, забрал обе банки и начал расхваливать свой талант мага и колдуна. На главаря мои слова по-прежнему впечатления не производили, но молодые партизаны смотрели на меня с растущим почтением. В центре лагеря на земле стояла широченная плаха. Ее верхний торец покрывали отметины от топора и пятна крови. Рядом с ней застыл голый по пояс толстяк. В руке он держал большущий топор. «Иди туда!» — главарь указал на толстяка, топор и плаху. «Но магия!» «Иди!» Партизаны раздались в стороны, открывая мне проход. Очень медленно я двинулся к месту казни, гадая, достаточно ли бензина добыл Донг из лендровера. Я так и не смог научить его тому, как засосать бензин из горловины через шланг, поэтому объяснил, где находится бак, чтобы он проткнул его штыком и воспользовался вылившимся бензином. Ума ему вроде бы хватало, но техника ставила в тупик, а что такое бензин, он не имел ни малейшего понятия. К этому времени он уже мог полностью испариться, а если и не испарился, едва ли Донг вылил его куда следовало. А если и вылил, все равно что-то могло пойти не так. «Поторопись!» «Божественный вождь!» — напевно заговорил я, склонив голову, и остановился у плахи. «Божественный вождь! Хотя вынесенный мне смертный приговор чудовищная ошибка, я умоляю вас выполнить мою последнюю просьбу. Позвольте мне развлечь вас моей магией. Если вам не понравится, я с радостью приму смерть». «Это империалистический трюк. Но почему бы вам не взглянуть на него, о вождь?» Его интересовало только одно — отделить мою голову от тела, но молодые партизаны упросили его дать мне шанс. Он отступил на шаг, хлопнул ладонью по автомату, сплюнул, вздохнул и приказал мне как можно быстрее закончить это глупое представление. Я опустился на колени у плахи, свинтил крышку с банки с цианидом, глубоко вздохнул. «Подойдите ближе», — скомандовал я. «Соберитесь вокруг меня и вдохните аромат жизни». Они собрались. Когда склонились надо мной, я снова набрал полную грудь воздуха, а затем высыпал кристаллы цианида в банку с электролитом и затаил дыхание. Они нет. И в тот самый счастливый момент, когда больше десятка партизан вдыхали горький запах миндаля, в игру вступил Донг. Полдюжины хижин, спасибо бензину, вспыхнули как свечки. Посиневшие партизаны попадали на землю, их легкие заполнил цианистый газ. Другие с дикими криками выбегали из объятых пламенем хижин. Главарь повернулся ко мне и увидел, что его люди дохнут как мухи. Схватился за автомат. Я ударил его ногой в пах, потом ребром ладони по шее и отобрал у него оружие. Молодой партизан, стоявший по другую сторону плахи, выстрелил в меня из винтовки. Не попал, потому что Донг успел набросить ему на голову сачок, и в момент выстрела он потерял равновесие. Другой партизан, выкрикивая ругательство, бросился на Донга с мачете. Я уложил его короткой очередью, повернулся и второй очередью срезал нескольких человек. От двух очередей автомат так раскалился, что пришлось бросить его и схватить мачете. Толстяк-палач попер на меня с топором. Замахнулся, ударил, я ушел в сторону, и мачете рассек ему шею. Потом начался хаос. Донг стрелял по своим бывшим товарищам из винтовки. Я рубил мачете всех, кто оказывался в пределах досягаемости. Огонь распространялся от хижины к хижине, беря лагерь в огненное кольцо. Вероятно, в одной из хижин хранились патроны и гранаты. Когда они взорвались, оставшиеся в живых партизаны поняли, что ловить в лагере больше нечего. Они досыта наелись магией, от которой люди валились на землю. Хижины загорались, а земля дрожала, как при землетрясении. Вот они и помчались во все стороны, как семена одуванчика на сильном ветру, ища спасения в джунглях. Я подошел к Донгу. Он радостно хлопал в ладоши и исполнял танец победы. «Мы их уничтожили!» — закричал Донг. «Как их уничтожила бы упавшая с небес молния! И теперь у меня будет женщина! Пламя пожрало хижины, магический газ уложил их на землю. Как здорово взорвалась хижина!» «Нам надо выбираться отсюда», — заметил я. «Как они бежали! Как они кричали!» «Мне нужна хоть какая-то одежда, во всяком случае обувь. Пожалуй, сойдет и пананг». Мне не хотелось снимать с трупов свою одежду, поэтому я обошелся панангом одного из партизан. Потом нашел свои ботинки и надел их. Без носков они были не так уж и удобны, но все лучше, чем шагать по джунглям босиком. «Теперь мы пойдем на юг?» — спросил Донг. «Нет», — ответил я, — «на север». «На север? Но на севере больше партизан. Там женщина и...» «А, это другое дело. Это хорошо. Это замечательно». «Если там женщина», — радовался Донг, — «мы, конечно, должны идти туда. Разумеется, мы поедем на железном буйволе с резиновыми копытами». «Боюсь, что нет». Он посмотрел на меня. «Нет? Мы оставим его здесь?» «Я думаю, он мертв». «Я его убил? Он сдох, потому что я врезал ему в живот?» Лендровер получил пробоину в бензобаке и лишился аккумулятора. «Я не хотел его убивать». «Выхода не было». «Я сожалею об этом. Одно дело убивать людей, другое — такое полезное существо». «Давай взглянем на него», — предложил я. «Может, мы сможем съесть его мясо и сшить одежду из шкуры?» «Я не понимаю». «Давай подойдем к автомобилю. Может, найдем что-то полезное».